Вадим Фарк. Клан Ито-4. Том 2. Вторжение. Пролог. «Он становится сильнее», — глухо произнес Эмма, смотря на парящие остовы скал. «Монстры Острогов теперь подчиняются ему». «Да, господин», — спокойно ответил Сусано, стоя на одном колене и склонив голову. Они, как всегда, находились на балконе Дворца Верховного. Он любил это место, хотя парень не мог понять, почему. Остров, где жил Эмма, витал выше остальных, и можно было с легкостью проследить за каждым живущим в мире богов. Однако Верховный смог упустить, что Канон приглашала к себе Цукико. Или нет? Может, он только сделал вид, что ничего не заметил, и сейчас так же спокойно и с наслаждением наблюдает за остальными богами, чувствуя свое превосходство? Но почему тогда в глазах Верховного Сусано видел печаль? Несвойственное чувство для всемогущего бога, которое он никому не показывал. И лишь пару раз рогатый парень замечал тоску в глазах собеседника. Но в такие секунды Эмма отворачивался и наблюдал за плывущими в розовом эфире островами. «Но почему даже я не смог увидеть, что там происходит?» Голос Верховного посуровил. «Акума стала слишком сильна. Боюсь, придется вмешаться». «Вы же просили следить за Цукико. Он сможет с ней справиться». «Уверен?» Эмма резко развернулся к нему, и длинный плащ взметнулся за его спиной. «Он морально слаб. Постоянно хочет всех спасти, а в итоге теряет близких. Вспомни, о скольких ванах он думает, что погибли по его вине». «Но ведь он не виноват?» «Вот именно», — усмехнулся тот. «Однако Цукико думает иначе. Твой братец даже сам не понимает, насколько эгоистичен. Ему так хочется, чтобы мир крутился вокруг него. Смерть торгаша — его вина. Смерть тетки тоже он. Не находишь это смешным?» «Конечно нет. Сусано так не считал. Вот только перечить Верховному больше не хотел. От недавней взбучки все еще болели кости». «Отчасти, господин», — ответил он, стараясь удержать пробуждающийся гнев. Ему хотелось свернуть голову собеседнику, оторвать и выбросить в пустой эфир, чтобы та, пролетев сотни тысяч дзё, упала на землю и разбилась, как гнилая тыква. Но что прикажете делать сейчас? Акума уже встретилась с ним. Жаль, не было схватки. На лице Эммы появилась ядовитая усмешка. Я бы на это посмотрел. Но она улетела, и что-то мне подсказывает не просто так. Крылатая бестия поняла, кем является Цукико, и лишь его жалкая человеческая плоть сдерживает силы. «Думаете, ему пора раскрыться?» «Нет», — рассмеялся Эмма. «Было бы лучше, если бы все так и осталось, но Акума портит все наши планы. Если Мору и правда заполонят остров, то прольются реки крови. Даже богам это не нужно. Поэтому...» На мгновение задумался. «Следи за мальчишкой. Если потребуется, помоги с Демонессой. Обучи его нашей магии. Божественный шаг ему уже доступен. Но если дело зайдет слишком далеко, ты должен вмешаться. Ваны нужны нам живыми, а демоны из пекла, пускай там и остаются». «Хорошо, господин». Сусано поклонился чуть ли не до каменного пола, после чего поднялся и попятился в тронный зал. Эмма усмехнулся и отвернулся от парня. Он не видел, как тот сжал кулаки от злости. Смотреть на беззащитную спину врага и ничего не предпринять — это было выше его сил. И только понимание того, что Верховный одним движением может сломать его пополам, останавливало парня.